Глава 25. Летом 1942 года, после падения Керчи, Севастополя, Ростова, угрюмая сдержанность берлинской прессы сменилась радостными фанфарами победы. Успехи грандиозного донского наступления заставили забыть статьи, трактовавшие о суровости русской зимы, о силе советских войск, о мощи советской артиллерии, о фанатизме партизан, о каменно-упорном сопротивлении русских под Севастополем, Москвой и Ленинградом. Успехи вытеснили воспоминания об ужасных потерях, о миллионах крестов над солдатскими могилами, о поездах с обмороженными и ранеными, день и ночь шедших с Восточного фронта и о пугавшей лихорадочной поспешностью кампании зимней помощи. Успехи донского наступления приглушили мысли о неудаче Блицкрига, о силе русских, о безумстве Восточного похода, о невыполненном обещании фюрера к середине ноября 1941 года захватить Москву, Ленинград и победно закончить войну. Утром в Берлине начиналась жизнь, полная деловой суеты и грохота. Телеграф, радио и газеты сообщали о все новых победах на Восточном фронте и в Африке, о полуразрушенном Лондоне, об успехах союзной Японии, о действиях подводного флота, парализовавшего военные попытки Америки. Общественная атмосфера была напряжена. Ожидались новые, еще большие успехи. Близость мира. Поезда и пассажирские юнкерсы каждодневно доставляли в Берлин десятки высокопоставленных лиц, знаменитых промышленников, королей, наследных принцев, премьер-министров, генералов. Из столиц Европы, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Мадрида, Копенгагена и Праги, Вены, Бухареста, Лиссабона и Афин, Белграда и Будапешта, они ехали в Берлин. Берлинцы посмеивались, следя за лицами вольных и невольных гостей фюрера. Подъезжая на автомобилях к серому зданию новой имперской канцелярии, охваченные трепетом шкалеров, они выдавали свои чувства, нервно оглядывались, ерзали, хмурились. Газеты беспрерывно сообщали о дипломатических приемах, завтраках, обедах, беседах в рейхсканцелярии, в полевой ставке, Зальцбурге, Берхтесгадене, о военных и торговых договорах и соглашениях. С приближением немецких войск к низовьям Волги и к Каспийскому морю в Берлине заговорили о бакинской нефти, о соединении с японцами, вспомнили о Субхас-Чандра-Босе, предполагаемом Гаулейтере Индии. Товарные поезда везли из славянских и романских стран рабочих, зерно, лес, гранит, мрамор, сардины, вино, руду, масло, металл. Берлин торжествовал, гудел. И, казалось, особенно пышно зеленели на улицах и в садах липы, каштаны, вился дикий виноград и плющ. Иллюзия общности судьбы, якобы идущего к победе тоталитарного империалистического государства с судьбой малых людей, в ту пору была сильна в фашистской Германии. Многим казалось жизненной реальностью, объявленной Гитлером истина. Кровь, текущая в арийских жилах, объединяет всех немцев под знаменем славы, богатства и власти над миром. То была пора презрения к чужой крови и оправдания безмерных злодеяний и жестокости власти. То была пора оправдания огромных потерь, сиротства, солдатских могил всенемецким, якобы народным, тотальным успехом. И все же с приходом вечера начиналась вторая жизнь. Наступал мрак, время воздушного Минотавра. Это были часы страха и слабости, часы разговоров шепотом в кругу семьи и близких, часы одиноких мыслей, усталости, слез по убитым на Восточном фронте, время тоски, сетования на нужду, изнурительный труд и бесправие. Время антигосударственных мыслей, сомнений, время ужаса перед неумолимой силой империи, время смутных предчувствий и воющих английских бомб. Эти два ручья текли через жизнь немецкого народа, через жизнь каждого немца, служащего, рабочего, профессора, девушки, ученика начальной школы. Необычайное раздвоение, и современникам трудно было тогда понять, к чему ведет оно, к новым невиданным формам жизни. Будет ли это раздвоение уничтожено после победы? Сохранится ли?